Глава 102. Исключительно Тургенев. «Бюджет сегодняшнего вечера», — сказала Коннору Тлен. Недертон услышал ее голос, когда дрон штопором несся к земле. «Не предусматривает вооруженного нападения, а тем более убийства». «Вооруженное нападение у нас уже есть. У чувака, который по нам палит, штурмовая винтовка». «Разоружи стрелка». «Принято», — ответил Коннор. Дрон зашел на очередной поворот. По прикидкам Недертона, последний в их спуске. И пронесся в дюймах от синего полиэтилена к человеку в длинном черном пальто. Тот стоял к ним спиной и целился вверх из какой-то сложно устроенной черной винтовки. Дрон как будто лишь слегка провел рукой по правому плечу стрелка, но тот отлетел в сторону, а винтовка приземлилась в метре от его пальцев. Дрон круто развернулся. Края тента заколыхались от его движения. Выбросил вперед непомерно удлинившуюся руку, схватил винтовку манипулятором и тут же стремительно пошел вверх. «Спасибо», — сказал Атлен, — «но винтовку ты зря прихватил». «С четырьмя глазами ты была прикольней», — весело заявил Коннор. «Я же не могу теперь ее бросить, верно? Упадет кому-нибудь на кумпол, зашибет». В верхней половине дисплея мелькали одинаковые этажи, и Недертон даже опешил, когда дрон поравнялся с отверстием в стеклянной стене. За отверстием, на синем полиэтилене, таком же, из какого была сделана палатка, лежали четыре разноцветных гамака, и толпа незнакомцев ловко отвязывала от них доставленных наверх людей. В верхней половине дисплея появился ствол невероятно сложной черной винтовки, крупным планом. Коннор то ли держал ее вертикально за спиной дрона, то ли как-то пристегнул на последних метрах подъема до того, как опуститься на синий полиэтилен. Все рядом с гамаками заткнули уши. Запульсировали телоцины льва. «Да, он исчез», — сказал лев. «Помещения, где они обедали, больше нет». «Ничего не понял». «Оно исчезло. Отец говорит, именно магический элемент произвел наибольшее впечатление. Она дала понять, что от нее так просто не отмахнешься». «Кто исчез?» — спросил Недертон. «Юневич», — ответил лев. «Фамилию же нельзя произносить вслух». «Уже можно. Отец сказал, будки мне больше не понадобятся, и велел отправить их в такси на Кенсингтон-Гор, где они у него обычно хранятся. Тогда я и понял, что произошло». «Юневич обедал в ресторане Щавьева на Стрэнде. Второй этаж, там еще чучело медведя в вестибюле». «Не знаю такого», — ответил Недертон. «Место, куда ходят старые клептархи. С ним были еще трое, все фамилии для меня незнакомые. Участники заговора, думает отец. Обедали в самом маленьком кабинете. Стол на четверых, камин. Собрание книг, исключительно Тургенев, разные издания. Внушительная обстановка. Была, вернее». «Была?» «Кабинет исчез», — сказал лев. «Ассемблеры. Официант-старик катил туда по коридору тележку с кофе и десертами. Когда он увидел, что ни двери, ни тем более кабинета нет, и по виду никогда не было, с ним приключилась истерика. Другие посетители бросились ему на помощь. Москвичи, первый раз в ресторане, не знали, что там должен быть кабинет, и не поняли, что произошло. А вот охрана сразу поняла. Техники окружили дрона и отцепляли квадрокоптеры». «Стена», — сказал Недертон, — «на месте двери. Что теперь за ней?» «Чулан для ведер и швабр. У Щабева гордятся, что буквально все делают по старинке». «Но раньше там чулана не было». «Был», — ответил лев, — «за исчезнувшим кабинетом. Теперь чулан гораздо больше, но в остальном такой же, как прежде. 20-летний слой пыли на новых верхних полках», — сказали отцу. «Кто?» «Лица, знающие по должности». «В полицию сообщили?» «Нет, в таких случаях это не принято. Москвичам, когда те вернулись за стол в главном зале, принесли коньяк за счет заведения, и они быстро развеселились». «У тебя самого голос пободрее, чем в прошлые разы», — заметил Недертон. Это было правдой. «Доминика позвонила», — ответил лев. «Правда? Хочет помириться». «Замечательно», — сказал Недертон, вспомнив, что говорили Лоубер и Рейни. «Выходит, ему не придется передавать, что Доминика ищет примирения. Слушай, у меня тут одно срочное дело. Созвонимся позже». «Удачи тебе в твоем деле», — весело произнес лев. Недертон уже давно не слышал у него такого голоса. Телоцины поблекли. «Закончил разговаривать?» — спросил Коннор. «Не хотел тебя перебивать». «Да, спасибо». «Нас тут берут на буксир», — сообщил Коннор. Кто-то набросил на дрона что-то черное, закрыв вид вперед, назад и вбок. Из темноты вынырнула квадратная кошка, синий полиэтилен и еще техники. «Они набросили на AR-15 плащ с капюшоном», — сказал Коннор, оглядываясь, как догадался Недертон, из камеры на черной трубке. Появилось то, что Коннор назвал трансляцией жопокамеры. Синий полиэтилен, очень близко. Это значило, что дрон полностью втянул ноги. Затем их уложили на спину и втащили через прорезь в синем полиэтилене. Камера на щупальце первым делом отыскала Верити. На ней был какой-то длинный серый балахон. Их покатили дальше, в камере замелькали лица. Довольно много народу. «Тургенев», — произнес Недертон, думая про рассказ Льва. «Клептарх?» — спросил Конор. «Нет», — ответил Недертон. «Писатель, как я понял».